Глава 20. Выстоять, когда началось. Проклятие! Откашливаясь, произнес я, когда стих грохот. Узкое пространство подземного коридора заполнилось пылью. У всех, кроме орка, из легких рвался кашель. А норок, как застыл мрачным изваянием, отправив мертвецов на изломанных стражей, так и простоял, не шелохнувшись. Когда, казалось, своды тоннеля вот-вот обрушатся, похоронив и нас, и неупокоенных. «Что это было?» — произнесла Алиса, стряхивая с одежды песок. «Скоро узнаем», — ответил отец Томас, задумавшись. Что-то не на шутку его встревожило. Кровь и песок. Опять эти многозначительные недомолвки церковника. Впрочем, и без него понятно, что происходит. Хозяева замка руки не сложили, явив разведку боем. С мечами и огнем мертвые колдуны Нурога справились легко, но после по ним ударили по-настоящему. Били только магией, и на сей раз вышло куда опаснее. Землетрясение едва не завалило подземелье. И с этим подручные орка ничего сделать не смогли, либо не успели. Только почему нас не добили? Почему не обрушили своды? Не хватило сил? Мои раздумья неожиданно прервались рычанием, вырвавшимся из уст орка. Некроманта пронзила боль. Он согнулся, прижав руки к груди, и тихо застонал. Алиса и Лилит изготовились к бою. Тени приняли происходящее за новую магическую атаку. Однако мучения орка наслали вовсе не орденские чародеи. Это видел только я. Туловище орка обвило черное нечто, которое более не походило ни на нить или шнур, ни на старый древесный корень, либо затвердевшую лиану. Сотника сжало живое щупальце невидимого монстра. Оно шевелилось, исторгая из себя когтистые отростки, которые впивались в тело Мнурга, пронзая орка насквозь. Черное щупальце, извиваясь, тянулось вслепую темноту позади нас. Туда, где в огромной пещере над источником магической силы высилась почерневшая пирамида. Туда же от каждого мертвеца бежали черные ломаные нити. Кинжалу, вонзенному орком в мраморный пол подземного храма. Мука орка прекратилась. Так же неожиданно, как и началась. Норок замолк и выпрямился. «Где Николас Гард?» Я вздрогнул, сперва не поняв даже, что орк произнес мое имя. Голос некроманта изменился, словно бы и не орк это говорил, а мертвец. Норок обернулся ко мне, а впереди поднимались новые неупокоенные. Сила орка вновь возросла. Но остался ли Норок самим собой, обретя новую мощь? Выступающая из-под глухого капюшона нижнюю часть лица отдавала неестественной бледностью, какая была отчетливо заметна даже при тусклом зеленом освещении. «Ты здесь?» Губы орка слились с мертвенно-бледной кожей. Со мной говорила маска смерти. Я храбрился. Пытался выдавить из себя что-нибудь бравурное, но рта так и не раскрыл. От Норога веяло невообразимой жутью. Кто я рядом с этим, этой сущностью, в которую превратился орк? Я ничто. Но я устал бояться. Всему есть предел. Я вдруг осознал, что буду биться и с новым Норогом, и с низверженным, и даже с ними двумя вместе. Пусть и потребуется всего лишь миг, чтобы одолеть ничтожество, которое зовут Николас Гард. Однако это будет мой миг. Орк приподнял руку, наставив на меня указательный перст, такой же по-мертвецки бледный, высохший. «Норок не забыл про тебя». Такое не забывается. Я оскалился в подобии ухмылки, только некроманта моя насмешка ставила равнодушным. Он вновь повернулся спиной к живым и застыл каменной статуей. «Кровь и песок! Чтобы ты подох, сатанистское отродье!» Потребовалось огромное внутреннее усилие, дабы совладать с желанием всадить орку сталь меж лопаток. Алиса притронулась кончиками пальцев к моему плечу. «Мы в его власти», — прошептала она. Дыхание тени коснулось щеки. «Пока еще!» «Дьявол! Алиса права! Я едва не сорвался, что привело бы к неминуемой смерти всех нас. Если сразить некроманта, то что делать с мертвецами? Они идут. Повинуясь безмолвному приказу Норрога, неупокоенные снова вытягивались в длинную колонну. Часть мертвых, десятка два, брела к некроманту, дабы взять орка в кольцо и нас вместе с ним. А весь отряд неупокоенных, число коих удвоилось, продолжил движение по подземному коридору. Томас Велден, шедший по правую руку от меня, ступал, погрузившись в глубокие размышления. Монах не обращал никакого внимания на окружающих нас мертвецов или некроманта, всецело полагаясь на свою дочь. Лилит скользила позади инквизитора, будто верный телохранитель. Напряжена, как тетива натянутого лука, из которого столь ловко стреляла в своей прошлой жизни. Мой взор случайно упал на кольцо на безымянном пальце Лилит. Кольцо, такое же, как и у Алисы. Вспомнился разговор на орочьей стоянке. Магия кольца укрывает тень облаком невидимости и несет по дорогам в дюжину раз быстрее обычного путника. «Вы можете исчезнуть!» Я схватил Алису за локоть. «Обещай мне!» Девушка вырвалась из моей хватки и окинула рассерженным взглядом. Она злилась недолго. Гнев уступил грусти. «Можем!» Голос тени дрогнул. «Обещаю тебе, мы сделаем это, когда иного выбора не останется. Ты можешь уйти прямо сейчас!» «Уйти?» В сощурившихся глазах Алиса вновь заполыхало негодование. «Забыл, что молвил инквизитор? Лилит и я принадлежим себе только рядом с тобой». «Проклятый пепел! Я в самом деле забыл. Но не таскаться же вместе с ними вечность!» «Нет, против Алисы возражений не имелось. Чего не скажешь о своевольной дочери церковника». «Меня это тоже выводит из себя», — Алиса читала мои мысли. Тень покосилась на монаха с явным раздражением, словно бы в нем был укрыт ключ к полной свободе от оков возвратившегося бога. Но, черт возьми, она не столь уж не права. Томас Велден явно что-то недоговаривает. Непременно нужно выведать все, что ему известно об избавлении Лилит и Алисы из-под власти низверженного. Я выругался. Пусть хоть выпотрошит безумца внутри себя ради этого знания. Шли еще долго, поднялись на новый уровень. У развилки свернули вправо и уткнулись в завал. Здесь потолок подземного тоннеля был обрушен. Данное обстоятельство Томас Велден встретил с обеспокоенностью. Отряд мертвецов просто двинул обратно к развилке. Им все равно. Фигура Норрога также не демонстрировала каких-либо чувств. Воинство некроманта натыкалось на завал еще дважды, и каждый раз Томас Велден мрачнил все больше. Когда поднялись еще на один уровень, и вновь дорога оказалась перегороженной, церковник, наконец, поделился терзавшими его думами. «Норрог направлял своих мертвецов к западной башне», — сказал он, — «ближайшему выходу из замка. Но нас упорно ведут на центральный двор. Подземелье обрушено по ходу нашего движения таким образом, чтобы мы могли выйти только на главную замковую площадь». «Все-таки второй удар орденские маги довели до конца», — произнес я. «Нас ждут». Нетрудно догадаться, что там собраны все стражи замка вместе с магами. Много у рыцаря играли своих колдунов. — Сколько не скажу, — ответствовал инквизитор, — но значительно более, чем у орка. Многие из них не слабее мертвых чернокнижников Норрога. Нерадостное известие. — Это не самая плохая новость. Отец Томас скривился, словно от зубной боли. — Неизверженный в Сарн-Адабе. «Здесь, в замке?» «Я тоже чувствую его», — вступила в разговор Алиса. «Мы...» — девушка осеклась, вновь причислив себя к приспешникам возвратившегося бога. «Избранные ощущают, когда низвержены рядом, не говоря уже о сиятельных», — сказала тень. Услышанное, конечно, не радовало. Наше положение значительно усложнилось. Одно дело сражаться с орденскими магами, другое — еще и с их божеством. «Будем прорываться», — со злостью сказал я. Усталость в купе с почти полной безнадежностью нашего предприятия брали свое. Некроманты и его мертвецы, армия во главе с чернокнижниками, впустившими в мир проклятие запустения, да еще их возвратившийся бог, а может быть сам дьявол, надевший маску настоящего создателя. Все это против четырех человек, трое из коих совсем недавно сами были слугами низверженного. Положение отчаянное, что ни говори. Но мы еще свободны. Мы дадим бой. Мы шли по подземелью. Не столь уж много времени, а коридоры уже оказались бесконечными. Тусклое зеленоватое свечение разгоняло тьму, являя взору каменную кладку стен, пола и потолка, да одинаковые дубовые двери, обитые полосами металла. Проходили мимо, отчего-то не пытаясь открыть или взломать их. «Нет смысла», — пояснил инквизитор. «Иного пути наверх за ними нет». Видимо, и тьмой, что сгущалось в многочисленных, уходящих в стороны тоннелях, не нашлось бы другой дороги, кроме той, по которой брел безмолвный отряд мертвецов. Мы поднялись еще на два уровня, и здесь, на предпоследнем от поверхности ярусе, оказалось очень много развилок и ни одного завала. Вскоре неупокоенные норга начали новый подъем. Наверх вела широкая винтовая лестница. «Мы под башней алхимиков», — молвил Томас Велден. Святой отец поскреб подбородок. Обычно аккуратная седая бородка церковника взъерошена в полном беспорядке, да и отросла сверхобычного. Инквизитор был взволнован. «Ворота башни алхимиков раскрываются прямо на центральный двор замка», — добавил монах. «Значит, — невесело произнес я, — мы практически у цели. Почти пришли». Я с силой жал рукояти шпаги тесака. Остро заточенная смертоносная сталь при мне. Напряжение внутри перетекало в холод, распространившийся по всему телу. Такое бывает перед схваткой, которая неизбежна, до которой всего ничего. Ряды шедших впереди мертвецов уплотнились. Что-то мешало мертвым двигаться вперед. Орк вскинул руку, и наверху оглушительно грохнуло. «Ворота снес», — сказал отец Томас. «Не иначе». Церковник словно бы постарел еще больше, сгорбился и поминутно бросал поотечески встревоженные взгляды на дочь. «Боится святой отец. Я тоже боялся потерять Алису и все то, что нас могло бы ждать впереди». Тень поняла мои чувства, поймала мой взгляд и, не таясь, прильнула губами к моим губам. Поцелуй говорил больше всех слов. «Мы идем на смерть, но должны выстоять и прорваться. Она ради меня, я ради нее. Будет возможность, уходи. Надень кольцо и исчезни», — заговорил я, когда окончился поцелуй. «Уйдем только вместе», — Алиса улыбнулась. «Вчетвером. Моя любовь права. Мы не можем бросить Лилит и Томаса Велдена. Нельзя. И дело вовсе не в человеколюбии. Без знаний безумца, засевшего в голове церковника, не получится вытравить яд низверженного из тени, освободившейся от его власти». По широкой винтовой лестнице отряд Нурога поднимался на поверхность. Сам некромант тоже шествовал как неживой, и сходство было отнюдь не внешним. Плечи орка расправлены, спина неестественно выпрямлена. Голова под накинутым капюшоном высоко вскинута, а неупокоенные брели, сгорбившись, безвольно опустив руки, и то мотали мордами в разные стороны, то тупо пялились под ноги. Я мысленно послал в адрес орка проклятие. Еще одно обстоятельство разительно отличало некроманта от его воинства. Одеяния мертвецов были растормошены, изорваны, окровавлены, а черный плащ сотника словно бы и не колыхался при движении. Как будто на некроманта упала тьма и окутала его своим покровом. От орка тянуло жутью, куда более страшной, чем замогильная пустота в голодных глазах, лишенных посмертия стражей и магов Нурога. Я видел его оплетенным гигантским щупальцем, пустившим в сотника многочисленные когтистые отростки. Орк более не принадлежал себе. Кем он стал? Проклятый пепел! Это новое нечто не отпустит от себя кровного врага прежнего Нурога. Пусть орк изменился, но о мести он помнит. Радуйся, Гард, что некроманту и его мертвецам сейчас противостоят все силы Ордена и Низверженной. Кровь и песок. Да, я чертовски рад. Когда Нурок схлестнется с орденскими магами и возвратившимся богом, только тогда у нас появится шанс улизнуть от всех. И мы уйдем, или я не ночная крыса. Славная заваруха случится. Не думай, что даже Низвержена легко обуздает орка и его воинство с почти дюжиной мертвых чернокнижников. Больно серьезную силу заимел Нурок, захватив подземный магический источник. Я никогда не слышал о таких, но руку даю на отсечение. Орк хапнул огромную мощь, какую-то чудовищную силу, которая преображала Нурога. Хотел бы я знать, что скажет на сей счет Велден, порывшийся в знаниях сумасшедшего мага. Нужно только выстоять и убраться отсюда. Я заскрежетал зубами. Хвост войска нежити поднялся на один ярус выше. Здесь был просторный зал с десятком закрытых дверей. Мертвецы, что окружали нас, буравили дубовые доски голодными взглядами, скалились, дергали лапами. Нежить, шедшая впереди, вела себя точно так же. «Чуют живых», — прошептал отец Томас. «И это не мы». За дверями скопилось немало стражей. Будничным голосом произнесла Алиса. Напряжена, но бой близко, и леди Кайлер больше не страшится его. Не только прирожденный убийца, но и боец. «Нас окружают», — странно спокойно констатировала Лилит. Выросшая на хуторе дочь инквизитора тоже не случайно была обращена в тень. Тени — кинжалы избранных, созданы убивать. Алиса и Лилит свободны от магии низверженного, однако разбуженный дух убийц прибудет в них по коже навсегда. Три мертвеца бросились к дверям, а прочие неупокоенные все более превращались в безумных хищников, алчных до горячей крови. Я почувствовал на себе звериные взоры. Еще немного, и нежить сорвется с цепи, которая удерживала на привязи их безграничную ненависть и столь же неутолимый вечный голод. Мы, четверо живых, не сговариваясь, встали спина к спине. Воздух подземелья наполнился смертельной угрозой. Орк зарычал почти так же, как его мертвецы. Запрокинув голову, некромант высоко вздел обе руки с растопыренными пальцами и медленно, словно это давалось превеликим трудом, сжал их в кулаки. Нежить мгновенно успокоилась. Мертвые вновь покорно побрели наверх, потеряв интерес и к нам, и к тем, кто спрятался за стенами. «Проклятый пепел! Мы тоже поднимаемся к центральному двору замка. Как скот, но убой. Позади стражи, они замкнут окружение, а впереди сам низверженный». Потянуло сквозняком. Порывы холодного ветра заносили внутрь башни крупные белые хлопья. Мертвецы вливались на главную замковую площадь через развороченные магическим взрывом высокие ворота. Там царила безлунная ночь, и снаружи веяло смертельной угрозой. Следуя за некромантом, мы шагнули на мощенный булыжником двор. Две сотни неупокоенных застыли неровным полукругом у подножия башни алхимиков, выпустившей воинство мертвых из подземелья. А перед ними на расстоянии одного броска масса пехоты в огромном ровном прямоугольнике строя. «Один полет стрелы», — пробормотала Лилит. Ее голос прозвучал необычно громко, но вдруг навалившийся на просторный внутренний двор тишине. Оба воинства, отряд некроманта и в десятеро превосходящий его гарнизон замка, замерли перед боем. Где-то позади пехотинцев ордена, которые, как было видно сейчас, вооружились пиками, находились маги низверженного и сам возвратившийся бог. «На стенах стрелки!» — произнесла Алиса. Крупные снежинки падали на лицо и золотистые волосы. Я проследил за взглядом тени. На четырех башнях и по всей длине стен, что опоясывали центральный двор замка, расположились арбалетчики, сотни три или четыре. Каменные ступени, поднимавшиеся наверх, были перегорожены после половины подъема плотными рядами мечников, снаряженных щитами. Но не думаю, что у мертвецов хватит ума лезть к арбалетчикам. Им бы хоть с терцией стражников совладать, не говоря уже о противостоящей магии. В недрах башни алхимиков зазвучали голоса. «Проклятый пепел!» Там замыкали окружение. «А что Нурок? Не понимает, что мы в кольце?» Я вперил яростный взгляд в орка. «Куда он нас завел?» Посылая проклятие в спину некроманта, позабыл, что сотник не мог вывести куда-либо, кроме центральной площади замка. Орк окаменел. Сильный ветер словно бы обтекал его стороной, не задевая черный плащ, что недвижно висел на некроманте покровом тьмы. «Норок!» — закричал я. «Самый разумный пробиваться назад!» Орк не отвечал. Он поднял к ночному ветру руки, развернув ладони друг к другу. Меж них заклубился прах. Ночь огласилась громогласным звериным воем мертвецов. За перегородившим широкую площадь строем пикинеров вспыхнуло знакомое нестерпимо яркое белое сияние, отрезавшее от наших взоров башню с высоченным шпилем, которая вдымалась к небу против башни алхимиков. Белое свечение наполнялось силой. Мигая, оно ширилось, пока не накрыло собой все пространство позади орденской терции. Стражники опустили пики. Между ладоней орка закручивался в спираль настоящий вихрь из посмертного праха. «Начинается!» Монах осенял Лилит, Алису и меня знамениями. «Начинается!» — пробормотал я и посмотрел на Алису. Ее напряженный лик тронула едва заметная улыбка. Я вновь крепко сжал рукояти тесака и шпаги. «Мы выстоим!»